Гарри Пина стал просматривать объявление в отделе «Я вас жду» и попросил у Фреда ручку. «Ручку?» — переспросил Фред, словно впервые слышал это слово. «Ручка у тебя есть или нет?» «Конечно, есть, как же!» Фред торопливо подал ему одну из девяти ручек, растыканных у него по всем карманам. «Да, ручек у него хватает!» Засмеялся Гарри и написал на пустом бланке следующее объявление. «Папашка с перчиком! Белые расы ищет мамашку с перчиком! Любой расы, любого возраста, любой религии, цель, все что угодно, кроме брака, обменяюсь фото, зубы у меня свои!» «Неужели вправду пошлешь?» — спросил Фред. Видно было, что его самого так подмывает послать объявление, получить парочку-другую похабных фото. Гарри подписался. «Фред Розуотер, Пискантьют, Рот-Айленд». «Очень остроумно», — ледяным голосом сказал Фред, отдвигаясь от Гарри с видом оскорбленного достоинства. «Для нашего Пискантьюта очень даже остроумно», — сказал Гарри и подмигнул. Тут в кафе вошла жена Фреда, Каролина. Это была миловидная, худенькая женщина с напряженным, растерянным выражением лица, всегда разодетая, как куколка, в нарядные платья, подаренные ей ее богатой приятельницей Аманитой Бантлайн. Каролина Розуотер вся сверкала и переливалась от дешевых украшений. Надевала она их для того, чтобы платье с чужого плеча оказалось сшитым на ее вкус. Она собиралась идти завтракать с Аманитой и хотела взять немного денег у Фреда, чтобы с чистой совестью сделать вид, что хочет сама за себя заплатить. Разговаривая с Фредом и чувствуя на себе пристальный взгляд Гарри, она держала себя как женщина, которая старается сохранить достоинство, упав на четвереньки. Она жалела себя за то, что вышла замуж за такого скучного, такого бедного человека, причем Аманита жадно раздувала в ней это чувство. То, что она сама была такая бедная и такая же скучная, как Фред, она органически понять не могла. Во-первых, она была членом элитного студенческого клуба, куда ее выбрали, когда она училась на философском факультете Диллонского университета, в Додж-Сити, штат Канзас. В этом самом Додж-Сити, в одном из военных клубов, она и встретила Фреда, который во время Корейской войны служил в форте Рейли. Вышла она замуж за Фреда, потому что была уверена, что каждый, кто живет в Пинсконтьюте и учился в Принстонском университете, богатый человек. Для нее было большим унижением увидеть, что это вовсе не так. Она искренне считала себя интеллигенткой, но знания у нее были ничтожные, а те затруднения, которые вставали перед ней, можно было преодолеть только деньгами, и деньгами очень большими. Хозяйка она была прескверная, она всегда плакала за домашней работой, так как была уверена, что заслуживает лучшей доли. Кстати, в ее отношениях с Аманитой ничего особенно порочного с ее стороны не было. Она просто была хамелеоном, притворщицей, которая старалась приспособиться к жизни. «Опять завтракать с Аманитой», — сказал Фред. «Ну и что? Дорогое удовольствие. Каждый день эти чертовы завтраки. Не каждый день, а от силы два раза в неделю». Голос у нее был колючий, ледяной. «Все равно деньку хоть туйма». Каролина протянула к деньгам ручку в белой перчатке. «Для жены денег не жалеют», и Фред дал ей деньги. Каролина даже не сказала спасибо. Она вышла и села рядом с надушенной Аманитой на обтянутой золотистой лайкой подушки ее голубого Мерседеса. Гарри Пина взглянул на бледное, как мел, лицо Фреда, но ничего не сказал. Он закурил сигару, вышел и отправился ловить настоящих рыб с настоящими своими сыновьями в настоящей лодке, в настоящем соленом море. Лайла, дочь Аммониты Бантлайн, сидела прямо на полу за вертушкой с книгами, просматривая «Тропик рака» Генри Миллера и «Голый завтрак Берроуза», снятые со специальной полки.